глянула к двери, и там леж. Из-под кровати леши, кругом леши, и хвостами помахивают. Со страху купчиха закричала. Прибежала кухарка, дала пирога с горохом. Полегчало купчихе. Пришел доктор, просмотрел и сказал: «Первый раз вижу, что до белой горячки объелось». Дело-то понятно. Доктора образованны и в благочестивых делах ничего не понимают.